Послание апостола Павла к Титу. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем изучение послания апостола Павла к Титу. Раньше, во вступительном рассмотрении некоторых частей послания, мы уже поясняли, что, подобно Тимофею, служитель Божий Тит также уверовал во Христа Спасителя, услышав благую весть из уст апостола Павла. Апостол называет его духовным сыном, 1 глава 4 стих. Титу, истинному сыну по общей вере. Он был грек по происхождению. Тимофей трудился в Ефесе, главным образом. А Тит на острове Крите. Как долго мы этого не можем сказать? Во время второго своего заключения в Риме, в 66 году по Рождестве Христовом, апостол Павел пишет это послание. Насколько можно думать, написав два послания также Тимофею. Апостол Павел поручает ему исправить положение в отношении учения на острове Крите, как мы уже сказали раньше. Иудействующие учителя сеяли и смущали своими учениями, что необходимо исполнять верующим во Христа некоторые постановления закона Моисеева. Якобы одной благодати Христовой для спасения недостаточно. А от уверовавших язычников требовали и обрезания. Церкви на Крите были в тревоге, и Тит получил поручение от апостола Павла поставить пресвитеров по церквам, а также исправить учение о пути спасения. Несомненно, что он это выполнил при содействии Святого Духа. Мы уже рассмотрели вступление к посланию, а теперь рассмотрим метод поставления пресвитеров или епископов. Служение это являлось и является теперь весьма важным, поэтому и отношение к нему должно быть серьезным, окруженной молитвой. 1 глава с 5 по 16 стих. Духовное состояние руководителя и его моральное поведение, доброта, любовь, христоподобная жизнь должны быть очевидны. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, благочестив, воздержан, державшийся истинного слова. 1 глава 7 стих. И другие описания его характера ярко переданы апостолом в этом послании. Сам Тит был истинным дитем апостола Павла по общей вере, как мы уже говорили об этом раньше. Но только между людьми, но и дома служитель должен быть благочестив и любящий, заботливый о детях, о семье, управляющий домом своим благоразумно, так что другие могут видеть это и радоваться. Первая глава с 10 по 16 стих является как бы вставкой при рассмотрении этого вопроса о служителях в церкви. Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, 10 стих. Не только так думал апостол Павел о некоторых из кипрян, но их поэты или пророки так говорили, называя даже злыми зверями, утробами ленивыми. 1 глава, 12 стих. Жизнь на Крите была духовна и морально непривлекательное. Поэтому и служение пресвитеров или епископов требовало от них особых усилий и многих молитв, чтобы сохранить порядок и чистое учение о Христе Иисусе. Набожность и благочестие старейшин было примером для христиан живой проповедью. Церковь делалась живым духовным очагом, который светил и обогревал население языческого острова и его иноплеменников. Несомненно, что апостол Павел сознавал необходимость обличения христиан, которые не жили достойно звания своего во Христе. Дисциплина была необходима. Пресвитера должны были учить и строго наставлять, дабы верующие отражали красоту Христа в своей жизни. поступках и в любви к ближним. Только тогда кретяне видели бы разницу между собою и последователями Христа Спасителя. Это вело бы их к духовному пробуждению и исканию истины Божией. Задача серьезная. Только при содействии Святого Духа она может быть осуществима. Он освещал тьму жизни кретян и влек их примером, уверовавших во истину по благодати Христа, к жизни новой, лучшей, Христу подобной. Посему рассмотрим вопрос поведения, жизни и служения Церкви. 2 глава с 1 стиха по 3 главу 11 стих. Требования Божьи и апостола по отношению к пресвитерам распространялись и на членов Церкви, и на их личную жизнь. Апостол Павел веровал, что учение Христово должно было распространяться на всю жизнь верующих, на внутреннюю и внешнюю. Образ жизни христиан должен быть иной, нежели он был до уверования. Любовь Христова должна овладевать сердцами верующих. Они должны быть слиты воедино теплотою любви Божией, будучи одним телом Христовым, должны разделять нужды, скорби и радости между собою. Это приводило критиков христиан в молчание, когда они видели нечто новое, прекрасное в жизни. Место вражды, злобы и ненависти, царившей между ними, это заставляло их призадуматься о лучшей жизни, о вечности и спасении, которое возвещал апостол Павел и его помощники, служители живого Бога и Спасителя Христа Иисуса. Живая проповедь, как она сильна! Первое послание Петра, 2 глава, 15 стих. Апостол Павел суммировал положение, написав Титу такие драгоценные слова. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Первая глава с 11 по 12 стих. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Стихи с 13 по 14. В 3 главе апостол Павел делает наставление относительно гражданского управление народом. Христиане должны подчиняться правительству, но это не есть абсолютное подчинение в ущерб вере во Христа Иисуса. Вспомните, что апостол Петр и другие апостолы в Иерусалиме заявили совету, правящему делами: «Мы должны повиноваться Богу более, нежели человеком». Деяния апостолов, 5 глава, 29 стих. Когда им было приказано не говорить об имени Господа Иисуса, гражданские власти назначены для усмирения зла и ободрять людей творить добро для окружающих их людей. Верующие индивидуально и все вместе и в особой мере должны совершать добрые дела, дабы неверующие видели их добродетельный характер и прославили имя Божие. Как мы уже цитировали слова апостола Павла недавно: «Народ ревностный к добрым делам». 2 глава, 14 стих. А в 3 главе 1 стихе апостол Павел призывает верующих и Тита: «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и власти, быть готовым на всякое доброе дело, никого не злословить, но быть тихим, несварливыми и оказывать всякую кротость ко всем человекам». Тоже и в 8 стихе: «Дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам, это хорошо и полезно человекам». Для реализации этих идеальных качеств христианинами на Крите Павел и постарался послать туда своего верного сотрудника Тита. Он был призван служить Богу. Каждый пастор и в наши дни призван ходить пред Богом в смирении и служить Ему, побуждая паству сиять светом Христовым в этом мрачном мире. Будучи домостроителем Божиим, ты должен был оказаться верным во всем на своем трудном посту служения. Эту истину подтверждает апостол Павел и в первом послании к Коринфянам, 4 главе, 1 стихе, говоря: «И там о верности домостроителей Божиих, как это важно и теперь. Аминь».